Space, 12.19.2036. Как это было? Сначала путешественники пережили все то, что ощущают люди, взлетая на самолете. На большом, очень тяжелом, но все-таки самолете. Собственно, в этом и заключался смысл воздушного старта – подняться как можно выше от поверхности Земли и оттуда начать штурм космоса. Когда ребята явились на летное поле, тягачи уже выкатили подготовленный «Флэш-Игл» из гигантского ангара, и он дожидался пассажиров под ярким утренним солнцем, высокомерный, как дракон, и такой же нереальный. И несмотря на то, что последние два дня они постоянно находились рядом с «Флэш-Игл» и даже совершили экскурсию, побывав во всех отсеках гигантской машины, Анна все равно не могла поверить, что перед ней не мифологическое существо, а грандиозное творение рук человеческих. «Флэш-Игл» поражал и восхищал. Ракета с пассажирским кораблем была заправлена и закреплена. Экипаж обоих кораблей занял свои места, и тонкий металлический трап, ведущий к распахнутому люку, ждал только пассажиров. Когда путешественники окажутся внутри, техники задраят люк, «Флэш-Игл» начнет разгон, и отказаться от приключения станет невозможно. «Если кому-то кажется, что он не выдержит, пусть скажет сейчас или умолкнет навеки», – нервно пошутила Октавия, вокруг которой привычно вился рой микродронов. «Насчет «умолкнет навеки» прозвучало не слишком вдохновляюще», – заметил пятый. «Только не говори, что у тебя даже на мгновение не появилось желания соскочить. Только если ты предложишь покувыркаться неделю в ближайшем мотеле. Размечтался. Ничто другое не заставит меня отказаться от полета». «А ради меня отказался бы?» – заинтересовалась леди. «Ради бурной недели с тобой?» – уточнил Чарльз. «Кстати, еще не поздно». «Размечтался», — повторила Ок, одарила пятого своей знаменитой улыбкой и ловко полезла по металлической лестнице к люку. Благодаря тренировкам посадка прошла быстро, ребята знали, что должны делать, куда садиться, как пристегиваться и закрывать противоперегрузочный кокон. Заминок не возникло, и через 20 минут точно по расписанию «Флэш-Игл» начал разбег, который транслировали на встроенные внутрь кокона мониторы в режиме реального времени. Очень долгий разбег, достойный размеров и веса гигантской машины. А оторвавшись от земли, самолет стал плавно и весьма неспешно набирать высоту, поднимаясь гораздо медленнее пассажирских собратьев. Судя по идущей на монитор картинке, со стороны набор высоты выглядел до дрожи величественно, но при этом был весьма долгим и потому нудным. Минут через пять ребята заскучали, и лишь наличие общей связи вносило в монотонность происходящего хоть какое-то оживление. «Мы так и будем лететь в раковинах?» – не выдержал Хиллари. «Я чувствую себя улиткой». «Слизнем», – невинно уточнила Ок. В сети раздался дружный смех. «Человеком в раковине», – недовольно ответил Арнольд. Недовольно, но без зла, поскольку не хотел ссориться с острой на язык леди. Различать друг друга по голосу ребята еще не научились, но точно знали, кто произнес ту или иную фразу. На мониторе появлялось соответствующее имя. «Как долго мы будем заперты?» – продолжил Арнольд. «Пока не выйдем на орбиту». «Откуда ты знаешь, Баррингтон?» – Андерсон говорил. «А что будет на орбите?» «Невесомость!» – хихикнула Ок. «Это когда ты потеряешь вес», – ехидно добавила Анна. «Тебе бы не мешало скинуть с десяток фунтов», – огрызнулся Хиллари. Анна не обиделась, она давно научилась пропускать шутки о своем весе мимо ушей. Но придумать достойный ответ не успела. Сандра крикнула: «Мы выше 40 000 футов!» И все притихли, потому что обычные самолеты никогда не поднимались на такую высоту, а «Флэш-Игл» продолжал набор. «Воздух здесь сильно разряжен», – задумчиво произнес Август. «И что?» – грубовато поинтересовался пятый. «А то, что он может не удержать самолет», – очень уверенно заявил Даррелл. «Истребители сюда заходят на очень большой скорости, которая компенсирует снижение плотности воздуха, а мы летим не так быстро, как истребители, поэтому малейшая ошибка и все». «Что все?» – сглотнув, осведомился Арнольд. Что происходит, когда из-под тебя выдергивают стул? Мы упадем?» «Я не хочу!» – закричал Мо. «Август, заткнись!» – прошипела Диккенс. «Нарисовать картину маслом под трагическим названием «Мы падаем» ты не успеешь, но на селфи времени хватит. Никто не говорит, что самолет упадет. А он и не должен!» – послышался уверенный голос, и на мониторах появилась надпись «Капитан Ким». «Я благодарен мистеру Дарреллу за интересную историю, но хочу отметить, что она не имеет ничего общего с реальностью. В любом случае, сегодня вечером я ужинаю с женой, у нас годовщина свадьбы, и если опоздаю или не приду, у меня будут серьезные неприятности». Ребята рассмеялись, и напряжение, вызванное дурацкой шуткой Августа, рассеялось. «А теперь внимание!» – продолжил Ким. «Флэш-Игл приближается к точке старта, и вскоре капитан Джонсон объявит обратный отсчет». «Как скоро?» – поинтересовался Арнольд. И все услышали. «Пять! Уже! Четыре!» «Как это будет выглядеть?» – прошептала Сандра. «Ракету сбросят с самолета, и мы будем предоставлены сами себе», – нервно ответил Август. «Не смешно. Три!» «Если двигатели не запустятся, мы разобьемся». «Два! Идиот! Всегда пожалуйста!» «Один!» А затем они поняли, что падают. И почти все закричали, потому что одно дело видеть на экране, как огромный флэш-игл избавляется от ракеты, и совсем другое сидеть внутри ракеты, которую огромный флэш-игл бросает с высоты почти 10 миль. Умом ребята понимали, что так надо, что все идет по плану, но инстинкты отказывались верить в то, что полет в бездну – это нормально, и потому раздались крики. Но еще через пару секунд включились двигатели первой ступени, падение прекратилось, и капитан Ким уверенно сказал: «Поехали!» И ребят вжало в кресло. Коконы приняли на себя большую часть перегрузки, но давление все равно оказалось ощутимым, хотя и выдерживалось без особого труда. «Поехали!» И ракета рванула вверх, рывком преодолевая притяжение родной планеты через стратосферу и мезосферу в космос, в безбрежный океан, к которому человечество едва прикоснулось, ступило в линию прибоя, да остановилось, пораженное грандиозностью лежащего перед ними пространства. «Поздравляю, господа! Вы только что присоединились к числу счастливчиков, которым доводилось покидать Землю», — объявил Ким. «Добро пожаловать в космос!» В подтверждение слов открылись коконы, и пораженные ребята уставились в иллюминаторе, жадно разглядывая проплывающую под кораблем Землю. «Я не чувствую вес. Все в порядке, мистер Хиллари, так и должно быть. Почему планета с их стороны так нечестна? На обратном пути мы развернем и покажем Землю вам, мисс Диккенс. Сколько оборотов мы сделаем?» «Один, мистер Даррелл. Почему так мало?» «Вполне достаточно, чтобы подготовиться к стыковке с Надеждой Илона. Здесь красиво». «Поверьте, мисс Хьюз, из иллюминаторов станции открывается не менее впечатляющий вид». «Дорогие мои, впервые в истории блога я веду прямой репортаж с орбиты Земли», сообщила Октавия, запустив смартфликс. «Правила требуют, чтобы я оставалась в кресле, я почти неподвижна, но внутри меня настоящая буря. Я стала астронавтом». На глазах леди выступили слезы. «Я в космосе». «Как он?» – неожиданно спросил сидящий через проход пятый, кивая на Артура. «Нормально», – коротко отозвалась Анна. Брат явно чувствовал себя неуверенно, ерзал, поглядывая в иллюминатор, но не пытался отстегнуться и к тому же едва заметно улыбался, с чего Анна сделала вывод, что ему нравится происходящее. «Ты ведь Артур, да?» – поинтересовался пятый. Мальчик, естественно, не ответил, даже не посмотрел в его сторону. «Он не станет тебя слушать», – тихо сказала девушка. «Рано или поздно станет», — улыбнулся пятый и протянул руку. «Меня зовут Чарльз». «Я знаю», — коротко ответила Анна. «Но мы и не были представлены», — спокойно произнес парень, глядя девушке в глаза и не убирая руку. «Чарльз Фрейзер пятый». «Анна Баррингтон», — решилась Анна. «Очень приятно. Мне тоже».

Алан славился блестящим воспитанием, но при необходимости вел себя весьма жестко, иначе он бы вряд ли построил свою империю. «Я не подгоняю, а лишь спросила, что мне отвечать журналистам», — сбавила обороты адмирал. «Несколько часов». Райли тоже вернулся к спокойному тону. «Несколько часов у нас есть. Вот и хорошо». Они говорили по абсолютно защищенной линии связи и потому могли общаться относительно свободно, говорить то, что думали на самом деле. «Меня беспокоит один нюанс», — протянула адмирал. «Какой?» «Я полностью доверяю словам капитана Линкольна, верю, что Клиппер столкнулся с внеземным объектом и в настоящий момент находится в ангаре, но почему на радарах он определяется как астероид?» «Маскировка?» – предположил Райли. «Безусловно», – подтвердил адмирал. «Но ты представляешь, каким должен быть уровень развития, чтобы обманывать технику?» «Не спрятать, а именно обмануть». «Не представляю, догадываюсь», — усмехнулся владелец «Вакуум Инк». «И хочу отщипнуть немного от их знаний». «Все мы этого хотим», — не стала отнекиваться Стоун. «Ты уверен, что сможешь пробить обшивку?» «Я постараюсь», — Райли выдержал паузу. «Я понимаю, что на кону». «Верно, на кону очень много». «Будущее человечества, как бы пафосно это ни звучало, будущее цивилизации, рывок, который позволил людям добраться до звезд, сумма желанных технологий от перспектив, обладания которыми захватывало дух. Я формирую отдельную группу специалистов», – негромко сообщила Стоун. «Лингвисты, психологи, физики. В общем, все, кто может быть полезен во время переговоров или при обработке полученной информации». «Главное, чтобы было с кем говорить и что обрабатывать», — серьезно ответил Райли. «Верно», — адмирал помолчала, — «но это твоя забота, Алан, а поддержку я тебе обеспечу». «Элизабет, что случилось?» — нахмурился Райли. «Я ни за что не поверю, что ты запросила срочный сеанс связи только для того, чтобы почти дословно повторить прошлый разговор». Сирена доложила Линкольну, что была взломана. Отбросив дипломатию, сообщила Стоун. «Кем?» «Неизвестно». «С какой целью?» «Неизвестно». Короткие и одинаковые ответы заставили Райли рассмеяться. «Элизабет, взлом действительно имел место? Не могло получиться так, что сирена спутала его с катастрофой?» Специалисты еще не дали окончательный ответ, но Исайя считает, что сирена не ошибается. «Так...» Райли машинально взлохматил правой рукой шевелюру. Он часто так делал минуты задумчивости. «Но кто бы ни взломал сирену, он вряд ли притащил к нам инопланетян. То есть взлом никак не связан с появлением пришельцев». «Согласна», — ответила адмирал. Она хотела продолжить, но раздался осторожный стук. Дверь кабинета приоткрылась, и заглянувший внутрь помощник доложил: «Капитан Линкольн настаивает на срочном разговоре. Сказал, что у него есть очень важная и секретная информация». «Надеюсь, это то, что мы думаем», – проворчал Райли. «Инопланетяне наконец-то вошли в ангар и умоляют принять в дар свои знания». «Не позволяй своим желаниям мешать предчувствию», – усмехнулась Стоун и распорядилась. «Вызовите Козицкого, а как только он явится, организуйте связь по защищенному каналу». «Да, мэм». Помощник исчез, а Райли удивленно поднял брови. «Козицкий? После того, как стало известно о взломе, мы не можем его игнорировать, Алан». Стоун вздохнула. «Взлом – это умысел, а умысел – это по его части». «Ты же знаешь, что я превосходный рассказчик, Элизабет, и с удовольствием пересказал бы нашему другу содержание разговора во всех подробностях и даже в лицах». Адмирал улыбнулась, посмотрела на вошедшего в кабинет дознавателя, блеклый аккуратно прикрыл дверь и вежливо кивнул сначала адмиралу, затем монитору и произнесла: «Капитан Линкольн затребовал срочный сеанс связи, мистер Козицкий. Он сказал, что вопрос важный, срочный и секретный, и я решила, что вы должны присутствовать при разговоре». «Благодарю, мэм». «Присаживайтесь». Адмирал разделила монитор на две части. Левая предназначалась для Линкольна, а на правую переместился директор «Вакуум Инк». «Алан, тебе хорошо видно?» «Да, Элизабет, спасибо», — улыбнулся Райли со своей половины экрана и подмигнул появившемуся Линкольну. «Порадуй нас, дружище!» «Скорее всего, не в этот раз, Алан», — кисло ответил капитан и отодвинул камеру, чтобы она захватывала еще одного участника разговора. «Господа, позвольте представить доктора Нутца, исполняющего обязанности судового врача Вакуум-З. «Очень приятно, доктор». «Добрый день, господа». Из всех присутствующих лишь Козицкий не проронил ни слова. Как разглядывал носки своих туфель, так и продолжил разглядывать. Сегодня у доктора Нутца была печальная миссия. Он с помощниками занимался расчисткой кабины. «Жаль, что так получилось», — вздохнул Райли. «Брукс был отличным парнем. Все члены экипажа оказались на местах?» — неожиданно спросил дознаватель. Стоун вздрогнула и недовольно посмотрела на Блеклого. «Больше уважения, мистер Козицкий. Извините, мэм». Адмирал перевела взгляд на капитана. «Вы ведь знакомы?» «Я знаком», — сухо кивнул Линкольн. «Доктор Нутце — это мистер Козицкий. Он ведет расследование». «Очень приятно, доктор», — быстро произнес Блеклый. «Так что именно привлекло ваше внимание при расчистке кабины, кого в ней не оказалось?» «Я нашел всех членов экипажа, мистер Козицкий», — медленно ответил врач. «Но двое из них, капитан Брукс и лейтенант Янг, не находились в противоперегрузочных креслах». Райли поморщился, недовольный тем, что Блеклый оказался прав, а вот на лице Стоун не дрогнул ни один мускул. Адмирал знала, что так будет. «Ага», – оживился дознаватель и принялся с бешеным интересом разглядывать зажатый в руке карандаш. «То есть Сирена отдала приказ, а они его не исполнили?» «Именно так». «Почему?» – подал голос Алан. «Мистер Райли, вы позволите мне задать вопросы, связанные с непонятными обстоятельствами?» «Спасибо», – обрезал директор Vacuum Inc. Козицкий и вновь повернул лицо к левой половине монитора. Но смотреть продолжил на карандаш. «Капитан, сэр, вы не успели поговорить с Сиреной?» «Она ничего не помнит о последних перед катастрофой событиях. Эти блоки памяти повреждены». Побледневший от бешенства Райли открыл было рот, но Стоун жестом попросил его не раздувать скандал. «Ага», – дознаватель повертел карандаш и бросил его на столешницу. «Доктор, мы вас прервали. Извините, что именно было не так, кроме того, что капитан Брукс и лейтенант Янг покинули кресло?» «Лейтенант Янг был убит до столкновения», – сухо доложил Нутце. «Что?» «Что?» «Чуть больше подробностей, доктор», — попросил Блеклый таким тоном, словно услышал нечто давно ожидаемое и удивлен реакцией Райли и Стоун. «Брукс застрелил Янга смертельным разрядом тазера», — прежним тоном доложил врач. «Ага», — Козицкий достал из папки лист бумаги, и Стоун с удивлением увидела на нем нарисованную от руки схему кабины управления. «Где находился капитан Брукс?» «У своего кресла». «А лейтенант Янг?» «Возле панели ручного управления службами». Блеклый внимательно изучил чертеж, на котором были отмечены только рабочие места членов экипажа, и попросил. «Уточните, пожалуйста». «Вот здесь», — Стоун ткнула пальцем в лист, — «возле рабочего места борт-инженера». «Спасибо, мэм». «Не за что», — ответила адмирал, скрывая улыбку. «Где находилась Харада?» — поинтересовался дознаватель. «В смысле, где вы нашли тело?» «В кресле», — ответил Нутце. «В ее кресле?» — уточнил Козицкий. «Да». Дознаватель побарабанил пальцами по столешнице. «Доктор, вы в состоянии провести анализ тканей и крови?» «К сожалению, нет». «Угу». И снова негромкая дробь по столу. Стоун никогда не нравилась эта привычка – барабанить по столу в минуты задумчивости. Но она поняла, что Козицкий торопится, и решила ему не мешать. «Лейтенант Харада пыталась выбраться из кресла?» «Судя по ее позе, нет». Твердо ответил Нутце. Находясь в коконе, лейтенант Харада могла видеть действия своих коллег. «Коконы членов экипажа прозрачные и обеспечивают необходимый обзор», — кивнула Стоун и тут же поинтересовалась.